Эпилог. 4 года спустя. «Всё получилось», — отрапортовала Лаура и продемонстрировала мне кирпич пыльно-серого цвета. Лабораторные испытания артефакта для очистки воздуха прошли успешно. «Прекрасно», — восхитилась я и придирчиво оглядела кирпич. «Над артефактом для очистки воздуха мы работали весь последний год. Он представлял собой уникальное устройство на стыке алхимии и артефакторики. Уникальное, потому что оно было полностью магическим, заряжалось от солнечных батарей и было предназначено для работы снаружи, например, на запыленной городской улице. А всю грязь артефакт спрессовывал в такой вот небольшой брикет. И вместе со мной кирпичом любовались сразу с десяток человек. При появлении Лауры сотрудники побросали рабочие места и кинулись к нам. «Поздравляю всех!» Улыбнувшись своей команде, я переждала радостные аплодисменты и распорядилась. «На следующей неделе начинаем испытания у городской магистрали. Не забудьте регистрировать уровень смога через каждый час». Кивнув, Лаура унеслась обратно в лабораторию измерять и взвешивать спрессованный кирпич пыли для протокола испытаний. А я, попрощавшись с сотрудниками, вышла. Отдел экологической магии. Так было написано на дверной табличке. Именно сюда я пришла работать 2,5 года назад, сразу после выпускного. Точнее, тогда это была захламленная комната в императорской алхимической лаборатории. Помню, впервые ступив сюда, я растерянно оглянулась по сторонам, не представляя, за что хвататься. Оборудование. Мне его, конечно, предоставили в огромном количестве, но директор алхимической лаборатории не совсем понимал, что конкретно нужно, и стащил все подряд. А вот сотрудников у меня тогда не было. Я хотела набрать их сама, и поэтому заставленные микроскопами и ауроспектографами столы пустовали. Теперь же в отделе экологической магии трудились 15 молодых ученых, причем все девушки. Нужно же мне как-то поднимать престиж профессии среди девочек. Женщинам тяжелее пробиться в науке, даже в наше просвещенное время. Да и на работу в научные лаборатории и институты нас берут не столь охотно. Конечно, мужчинам ведь не нужно отвлекаться на семью, брать декрет, поэтому у них больше возможностей добиться карьерных высот. Декрет я, правда, брать не стала. И когда малютка Дана, прелестный голубоглазый ангелочек, появилась на свет, высидела дома всего месяц, а затем, не выдержав, начала наведываться в лабораторию все чаще и чаще. Впрочем, тут и без меня все прекрасно работало. Мой заместитель Лаура справлялась на ура, и мне удавалось совмещать работу и семью во многом благодаря ей. И, конечно же, благодаря Касе, которая помогала мне на другой работе. Точнее, организовала все так, чтобы титул императрицы и обязанность посещать с мужем огромное количество светских мероприятий не пожрали все мое время. От алхимической лаборатории до дворца было не более 10 минут на автомобиле. Пока в голове крутились воспоминания, я успела добраться домой и тут же отправилась на поиски мужа. А то сегодня утром он ушел на какое-то совещание так рано, что я еще даже не проснулась. Лиам обнаружился в своем кабинете. Для разнообразия он не читал и не разговаривал с каким-нибудь министром, а сосредоточенно рисовал. «Дорогой». Мимолетно чмокнув его в щеку, я уже было собралась выпрямиться и совсем не ожидала, что меня сгробастают и усадят на руки. «Ой». «Я взял тебя в плен», — заявил мужчина и вручил мне карандаш. «Мне нужно, чтобы ты нарисовала панду. У меня они выходят какими-то грустными». «Дана выпрашивает?» — сочувственно спросила я. Это было неправильным подбором слов. Дочь росла своенравной и никогда не просила. Скорее, она требовала и очень удивлялась, если ей немедленно не давали все и сразу. Ну а муж совершенно непедагогично этому потворствовал. У дочери был уже и свой пони, и огромный кукольный дом, а сами куклы скоро заполонят весь дворец. Впрочем, сердилась я только для вида. На самом деле, то, как муж обожал нашу дочь, бесконечно меня умиляло. Да я и сама не могла устоять перед этим кудрявым чудом. «Бесполезно. Пусть няня рисует». Через несколько минут я все же отбросила карандаш. Панда все время получалась похожей на опустившегося алкоголика. Но я никак не могла понять, почему. Наверное, все дело в черных кругах под глазами. «Точно. А мы лучше займемся другим делом». Вдруг хитро подмигнув, Лиам усадил меня на стол. Рука медленно поползла вверх по бедру, сминая ткань делового платья. «Более интересным, чем рисование. Что скажешь?» «Ну...» Я лукаво улыбнулась. «Почему бы и не...» «Мама!» — провопила Диана, ураганом врываясь в комнату. Мученически вздохнув, Лиам поправил на мне юбку и помог слезть со стола. Однако тут дочь врезалась в нас на полном ходу, и он подхватил ее на руки. От того, как мужчина сначала закружил ее, а потом звонко чмокнул в розовую щечку, мое сердце буквально затопило нежностью. Тут в кабинет ворвалась няня, чуть ли не рыдающая от страха. Она была новенькая и дико боялась всего, особенно императорского гнева. Старая же няня недавно ушла, не выдержав активной и убегучей принцессы. За няней влетела дочкина собака Куки, а самый последний — запыхавшаяся секретарша, тут же попытавшаяся бухнуться на колени, потому что допустила в святая святых такую толпу. Пришлось всех успокаивать, давать задание нарисовать панду, поднимать с колен и выставлять прочь. А когда мы снова остались вдвоем, точнее, втроем, потому что Дана отказалась уходить с няней, муж вдруг произнес, одобрительно глядя на ребенка: «Летти, может изменить закон о престолонаследовании и разрешить женщинам править? Смотри, какая у нас упрямая дочь, вся в меня», — добавил он с непонятной гордостью. «Ну, — протянула я с сомнением, — пусть сначала подрастет. Вдруг она не захочет править. Дана, будешь императрицей?» — спросила я дочку, бдительно отбирая карандаш, потому что маленькая ручка уже тянулась к документам. «Видишь, она хочет их подписать», — умилился грозный и суровый император Лиам. Вздохнув, я посмотрела на часы и решительно хлопнула в ладоши. «Так, господа правители, я предлагаю закончить править и пойти ужинать. У нас сегодня семейный ужин с Касси и Роем, помнишь? Пойдем быстрее». Я было протянула руку дочке, но та, услышав про Касси, уже вскочила на ноги и унеслась, потому что ужин с Касси — это означало и ужин с ее сыном Виктором, сверстником Даны и ее лучшим другом. А через полчаса, сидя за накрытым столом рядом с мужем и подругой и наблюдая за тем, как серьезно весь в отца малыш Виктор рисует панду, от которой предвзятая Дана пришла в восторг, я вдруг подумала об одной вещи. Сейчас сложно в это поверить, но ведь несколько лет назад я боялась выходить за Лиама. Думала, что если он император, то у нас не будет нормальной семьи. Как же хорошо, что в итоге все получилось так, как получилось. И, поймав улыбку мужа, тепло улыбнулась в ответ. Наверное, все в нашей жизни происходит к лучшему. Пусть мы и не в силах сразу это осознать. Конец. Текст читала Пананкова Наталья.